Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам. Страница 34. Строчка 28. В течение последних уроков он нам рассказал о четырех типах развития человека. И что все четыре не понимают друг друга. Так как у каждого есть природные свои природные склонности, с которыми он родился и привык с ними жить. С его рождения. И для этого дана нам работа. Чтобы и усилия, человек должен прилагать усилия, чтобы изменить, как бы, чтобы как сказать, выйти из своего определенного состояния, к которому он привык, и предрасположен, предрасположен со своего рождения. И поэтому даны нам исправления, тикуним. Двадцать восемь. Ватикуним гаэйлу некраим гакин-а вагата-ава ваковод гэм моц-им эт гадам мин гаулам. Вагатикуним аэйлу некраим, а эти тикуним, коррект, исправления, называются гакин-а, зависть, вагатава, и возжелание, страсть, можно сказать, ваковод, и честь, желание почета, власти и так далее. Честь, можно сказать. Гэммоциим это адам минаулам. Они выводят человека из мира. Так стоит написано в учениях отцов. 29. Вэомэршам шаридей хакина авагакавод еш Эфшарут. Лешанот эт нетиот. Гатава. Лаво. 30. Летаргат. Сомеях. Шеуматхиль. Лавод. Летуват. Азулат. Митаам. Шелолишма. Точка. То есть это как бы инструменты, чтобы вывести человека из своего природного, как сказать, дара или природного склонности своей, что если он не иначе, если он без них, он останется всю жизнь на своем же уровне. Если он, например, он не живое, то есть только есть, пить и секс, то он так и может остаться всю свою жизнь. Так ему надо развивать через зависть. То есть он смотрит на другого, у него тоже желание есть к статусу какому-то. Желание к почету и так далее. Вот это дает толчки к развитию. 29. После точки. Веумершам, и он говорит там, шаридей хакин а вахаковод, что посредством зависти и чести. Честь, желание чести, желание, как сказать, почета. Ешев шарут лишанотет нытиот атава. Возможно, есть возможность, ешевшарут, есть возможность изменить склонность желания, то есть склонность страсти своей, страстного желания. Лаво 30 ледарга цомеях, чтобы прийти к ступени цомеях растительного. Шигу матхила водле товата зулат, что он начинает работать ради другого, то есть ради другого, так и говорит, ради другого. Митаам шило лишма, по причине не ради имени. То есть ради себя, но уже ради другого, ради того, чтобы для другого, но от, чтобы отдать ради того, чтобы получить. Точка. Ухмохен аридей хакин а гу 31 яхолла водле даргат хохма кмошам рухазаль Кинаат софрим тербе хохма. Точка. 30 после точки. Ухмохен и также аридей хакин, а посредством зависти. Гу 31 яхоль лавод ли даргат хохма. Он может, лавор перейти ли даргат хохма к ступени мудрости. Кмошам рухазаль, как мудрецы сказали, кинаат софрим тербе хохма, зависть авторов книг, она увеличивает мудрость. Да? Почему они пишут книги? Из-за зависти. Да? У другой пишет, он тоже пишет. Полно мусора. Бумажного мусора. Но другой пишет, он тоже пишет. Но и в то же время вместе с мусором тоже и мудрость развивается. Точка. Ухмохен ихолим 32 лавор мифхинат хай лифхинат медабер вегамкен алидей шелоришма. Это все не ради имени. То есть эти инструменты, которые даны в нашем мире, которые являются, как бы являются мотором для того, чтобы мотором для продвижения в нашем мире, неважно, для развития. Ухмохен ихолим 32 лавор, и также можно перейти мифхинат хай, лифхинат медабер, от аспекта животного хай, лифхинат медабер, к аспекту говорящего. Гамке налидейше лолишма, также посредством лолишма, то есть здесь то же самое лолишма, не ради имени. Небо. 33. Улам мамоиль ашелолишма им эйнло анетиот амитиот лемадрига шигу овер. 33. Улам, однако, мамоиль ашелолишма, какова польза в лолишма? Им эйнлон анетиот амитиот, если нет у него истинных склонностей, лемадригаши говер, к ступени, к которой он переходит. Точка. Вальзе амру 34 хазаль. Эцель Бхинат Тора. Шагамаор Шабатура Махазиролемутав. 33 после точки. Вальзе Амру Хазаль. И об этом сказали мудрецы. 34. Эцель Бхинат Тора в отношении аспекта Торы. Цитата Шага Маор Шабатура Махазиролемутав, что свет, который есть в Торе, возвращает его к лучшему. Точка. Немца Шаридей Шило Лишма Баим 35 Лишма. Точка. Немца находим Шаридей Шило Лишма, что посредством Лолишма Баим 35 лишма приходит к лишма. Точка. Лахен амру. Леолам илмод адам шело лишма. Шамитох шело лишма баим лишма. 35 после точки. Лахен амру. А поэтому сказали. Цитата «Леолам елмода дам шелолишма», «Пусть человек всегда учится лолишма», «Учит лолишма», «Учит Тору лолишма», «Шемитох шелолишма», что в то время, когда он занимается лолишма, «Баим лишма», придут к лишма. 36. «Улам ешладат шеэйлу далет Амафлагот, Шехем Томем, Цомеях, Хай, Мидабер. Ногагим Баадам Эхад, Шеадам 37 Бацмо, Оверми Мацав Лемацав, Кмо Шикотев, Шам, Везе Лишону. Амнам Анишарим, Бли шум сгула. Гу 38 мипней. Ше эйн лагем рацон хазак. Валькен. Коль гимель ганетиот ганискарим. Мы шамшим лагем. Яхат барвувье. 39. Лифамим. Митавим, улифамим, миткане им, улифамим, хошким кавод, верацонам, урецонам, нишбар, ларесисим. Сорок. Сорок один. Нет, сорок. Ведом им лектаним. Шеколь машеро им хошким. Велуяле мига сага. Шир Клум. Тридцать шесть, да? Улам. Ешладат. Однако необходимо знать. Шаэйлу дал это мафлагот, что эти три, что эти четыре, как он говорит, афлага это партия, что эти четыре партии, то есть эти четыре разновидности. Шагем, домем, цомея, хайв, медабер, что это? Домем, знаем уже, да? Неживой, цомея, растительный, хай, животное, природа, относящаяся как бы в человеке. Умедабер и человек, говорящие. Нога, гим, бадам и хат, это все применяется, как, применимо к одному человеку. Имеет место в одном человеке, можно сказать. Шадам 37, бадсмо, верми, мацав, лемацав, что сам человек переходит от состояния к состоянию. Кмо, шекотев, шам, как там написано. Везелы, шоно, и вот его слова. Амнам они шарим бли шум сгула, но они остаются без какого-либо действенного чудесного действия, то есть какого-то инструмента, который помогает. Гу 38 мипней шаэйлахэм рацон хазака, это из-за того, что нет у них сильного желания. Валькен, коль гимеля натиет, они скорими, поэтому все три склонности, которые упомянутые, шемешамшим лахем яхат барвове, мешамшим лахем, пользуются ими всеми в смеси, друг друга, то есть совместно. Они все перемешаны. Перемешку. О, так хорошо. 39. Лефамим, метавим. Иногда, то есть в одном человеке все, иногда возжелают. А иногда у лефамим митканим, а иногда ревнуют или завидуют. У лефамим хошким кого-то, иногда желают страстно почета. А когда мы говорим просто первое слово «метавим», а слово «тава» — это желание страстное, то есть к всяким вещам нашего мира, то есть материальным, животным, то есть больше животным. «В урецонам нишбар ларасисим», а их желание, оно разбивается на осколки. То есть нет у них настоящего желания, цельного желания. Это вся разница между победителем в этом мире и побежденным. У кого много очень интересов, то он кончает свою жизнь так и всегда остается маленьким. А кто бьет в одну точку, он пробивается и перегоняет всех, которые... очень эрудированный и так далее, и так далее. Который много знает со всего, но немножко. Вся задача в том, чтобы все свои силы собрать в один комок. И, конечно же, тогда есть какое-то напряжение внутреннее. Гораздо большее, конечно, чем у того, который наслаждается тем, что он все любит, все знает, он смотрит телевизор, он все, что все другие делают, он тоже делает. Того нету этого. Он пришел с работы, он уже расслабился. А человек, который работает все ставит в одну цель, у него не знает, что такое расслабиться, не расслабиться. Он просто отпустил вправо, а потом опять влево. Отпустил вправо, он опять как коровка ходит по лугу. Так, ни о чем не думает, ничего. Потом опять, но всегда у него горит этот огонек его цели. И он не разбивает свое желание на кусочки. 39. Лифамим, как мы говорили уже, вот он говорил нам уже, да. 40. Ведомим лектаним. То есть они разбивают свое желание, как он говорит, на осколки 40. И что результаты этого? Ведомим лектаними похожи на детей, на маленьких. Похожи на маленьких. Напоминают маленьких. Шеколь машеро и им хошки им. Что все, что они видят, все это они хотят. Да? Ребенок, посмотри на него. Он, ну, посмотрел на это, показали ему другую игрушку. Он то бросает тут же, он не замечает, он уже берет эту сразу же. Так точно человек нашего мира. Вело яле мясага шельклум. И он не поднимает, и не поднимется он до какого-либо постижения. Точка. Есть выбор в жизни, надо выбрать это или это, знать, что и лучше раньше, чем раньше, тем лучше. А не так, что человек сегодня это, потом пару месяцев это, потом он его уже не будоражит, это он старается искать еще что-то, еще что-то. И килим он уже на что-то построил, теперь начинает строить в другом месте уже свои килим. А те у него разбиваются полностью. А потом опять на другое что-то находит, а те, что он уже построил, у него опять ломается. 40. После точки. Улафихах еге аркам. 41. Кмо каш весовев. Анишарим, Ахареякемах. И поэтому, он говорит, у них будет ценность их, его желаний. У него будет ценность их, как сказать, как мекина и отходы. Очень хорошо. Мекина и отходы. Которые анишарим, которые остаются после, там, после помола, да, после того, как мелят, после помола муки. 42. Ува мурнавин, эх шиешла адам, гимель мацавим базмана вода. А из сказанного мы поймем, как эх шеешла адам, как есть у человека гимель мацавим, три состояния, базмана авода, во время работы, духовной работы. 43. Алеф. Никра мацав акаво. Первое состояние. Называется состояние минимальное. То есть стандартное, можно сказать. А? Устойчивое. Не, минимальное. То есть обычное. Кого это устойчивое? Ну, устойчивое одно и то же. Устойчивое, то есть, я бы сказал, минимальное. Самое такое хорошее, такое вот каждый день есть обычное минимальное состояние. Минимальное звучит, конечно, немножко приниженно. Ну, стабильное. О, стабильное, может быть, сказать. Более-менее стабильное. Стабильное, устойчивое там. Одно и то же. По-русски будет устойчивое, а заимствованное слово будет стабильное. То же самое. 44. Бет. Второе. Мацав алия. Состояние подъема. И 45 будет гимель. Третье. Мацава ерида. Состояние падения. Поэтому я сказал минимальное, то есть усредненное. Можно сказать, усредненное. А кого усредненное? Одно выше, одно ниже. 46. Кломар. Шабазман. Шадам роце лацет. Мимацав. Гаквиют шило. Каядуа. Шееш седер гаквиют. Шадам. 47. Микаем Тора умитсвот. Мифината кляль. Точка. 46. Кломар, то есть, шеба мацав, ше адам роце лацет, мимацав, гаквиют шело, что во время, когда человек желает выйти из своего, как мы сказали, из своего усредненного состояния, скажем. Каядуа шееш седер аквию, как мы знаем, что есть порядок такой усредненного состояния, усредненный. Шадам 47. Мекаем Тора умитсвот бифхината клаль. Постоянное, можно сказать, тоже. Что человек, 47, исполняет Тору и заповедь. Что это значит? Мифхината клаль в аспекте массы, как масса делает. Точка. Зото мерет. Ше низгарим лекаем Тора умитсвот. Мифхината массы кламар. Ше аль 48. Гакаванат делешем шамаем эйнгем нотним цумат лев. 47. После точки. Зотомерет, то есть, шенизгарим лекаем Тора умитсвот, что они предупреждены, чтобы исполнять Тору и заповеди, мифхината массы в аспекте действия, то есть руками и ногами. Кломар, то есть, шеаль 48, акаванаде, делешем шамаем, то есть, что о намерении ради имени неба, эйнгем нотним цуматлев, они не придают значения. Точнее будет, не принимают во внимание. Это они не принимают во внимание. Придают значение, можно сказать. Ну, принимать во внимание, это будет очень точно. Дословно это цуматлев, это приходит от сам лев. Это значит, дословно это положить свое сердце. Они к своему сердцу на это не кладут. То есть не обращают на это внимания. Дословно. Не обращать внимания. Сумат лев. Не обращай внимания. Точка. 48. Везени кра шелолишма. Точка. И это называется не ради имени. Точка. Азгу яхоль льет 49 бамацав газе бадерах клаль биквиют митаам шигуро э шигу миткадем бахоль йом вьем батура умитсвот. Точка. 48 после последней точки. Азгу яхоль льет 49 бамацав газе. Тогда он может быть в этом состоянии. Бадерах клаль в общем-то. Беквиют в постоянстве. Митаам шигуро э по причине того, что он видит. Шигу миткадем бахоль йом вьем батурау мицвот, что он с каждым днем он продвигается в Торе и заповеди, и заповедях. Точка. 49 после точки. Везегу, следующая страница, 35-я, первая строчка. Митаам шигу мистакель рак аля маасе им ги васедер оло. Поход о йотер гу низгар лекаем. Последнее слово с предыдущей страницы. Везе гу и это. Страница 35, первая строчка. По причине. Митаам. По причине того. Шигу мистакель рак аля маасе. Что он вглядывается только на действие, приглядывается только к действию, смотрит на действие только. Им гиба седероло, является оно в порядке или нет. Поход у йотер гунис гарликаем, поменьше или по большей степени. Поход у йотер, менее или более, так говорят, не более или менее, а говорят, менее или более, он то есть менее или более он предупрежден лекаем, чтобы исполнять. Вторая строчка. Лахен. Коль йом ваем гурохе штурау митсвот. Поэтому с каждым днем он приобретает Тору и заповеди, как владение. Рохешка как приобретает во владение Тору и заповеди. Точка. То есть исполнил что-то, он к нему прибавилось на его счет, как бы. Он ощущает, что он важнее, он чувствует себя лучше, он, так далее. Выеш клаль. Бадаварше Адам Мацлиях. Гу негене вияхоль. Лямших, точка. Смотри, говорит, что. А есть такой принцип. А принцип это как закон. Ну, вот здесь он говорит, есть такой принцип в нашем мире тоже. Бадаварша Адам Мацлиях. В том, в чем человек успех получает. Гу негене, он наслаждается этим. Ваяхоль легамших и может продолжать в этом. Очень важный принцип. Третья строчка. Лахен гамацав газе никра мацава квиют. Поэтому это состояние называется состояние постоянства. Четыре. Маши им кен мацав хабет, шегу зман алия, пируш, гадам шама мипи, софрим, усфарим, шееш иньян в пять шель тамей торау мицвот. Шагадам царих легагия лидей гасага зо алидей киюм тора у митцвот. Шееш лавод аль шесть иньян двикут башем. Шагадам царих лаво лидей гасагат элокут. Шезегу гайкар широцим митора мицвот. Точка. Четыре. Ма шиимкен в противоположность тому, противоположность хамацава бет в состоянию втором. Шигу зман алия, что это время подъема. Пируш. Пояснение. Адам шамам эфи софрим усфарим. Человек слышал от из уст как бы авторов и книг. Шееш иньян пять шель тамей тора умитсвот, что есть такой аспект, такой вкусов Торы и заповедей. То есть смысл. Почему и от чего смысл Тора, того, что учит, и заповедей. Шаадам царих леагия лидей асага зо алидей киюм тора у мицвот. Что человек должен достичь этого познания посредством исполнения Торы и заповедей. Шеешла вода аль шесть иньян двикут башем, что необходимо работать в аспекте слияния с Ашем. Говорит так, Ашем, да? Мы говорили уже. Слияние с Ашем именем. Шаадам царих лаволи деясагатэ лакут, что человек должен прийти постижению божественности, божественного. Здесь байлакут и божественности существительное. Шезеу айкар, что это основное, главное, широцим, митраумиц, вот что желают от Торы и заповедей. Сем. Вага сфарим омрим. Шесов коль сов коль адам. Иске ледаргазу. Сем. А книги говорят. Шесов коль сов, что в конце концов. Коль адам иске ледаргазу. Каждый человек удостоится этой ступени. Точка. Адам азе матхила лот бемалат восим гакодыш у матхил легаргиш шегуним цахшав баулам ваулам ахер ке илу ваматцав шегая легабей аматцав девять шегу немцахшав Гу гевдель бен йом лелайла. Сим. Гадам газе матхил лалот бемалата кодыш. Этот человек начинает подниматься по лестнице святости. Восьмая. У матхил легарги шигу немцах шав бауламахер. И начинает ощущать, смотри, что он говорит, что он находится теперь в другом мире. Киилова мацав, как будто бы в состоянии шагаялы габея мацав шигу немца ахшав, что оно было по отношению к состоянию, в котором он сейчас находится, девять. Гу гевдель бен йом лалайла. Это различие, как между днем и ночью. Точка. Улам. Ло рагиль бадера хазе. Гу ва лиде ирида. Точка. Девять после точки. Улам, однако. Лорагиль бадерахазе, он не привык, он не сделал привычку из этого, он не привык к этому, этому пути. Гу бали де ирида, и пришел, приходит, он пришел к падению. Десять. Увазман шанитрабу эцло альйод ва иридот. Гу ва лефамим леде юш. Вомер адере газе гу ло одиннадцать. Бишвили. Велахзор улегиканес лемацава кавуа шагаяло квар ло яхоль. Точка. Очень было очень важно, что он сейчас говорит. 10. Увазман шенитрабу эцло айльот вейридот. И во время, когда увеличились у него подъемы и падения, гу ва лефамим ледаюш, он приходит иногда к отчаянию. Веомер и говорит, адере хазе гу лобишвили, этот путь он не для меня. 11. Велахзор улейканес лемацава каву агуло шевгаяло. И, но вернуться и зайти, и пойти, и войти в состояние, постоянное состояние, в котором он был, кварло яхоль уже он не может. Точка. Совершенно верно, вот как он рассказывает. Это поразительно. Как это работает. Обратно уже нельзя идти. К массовому типу обучения тоже нельзя, совершенно невозможно идти. Тоже и изучение. В религию тоже. И в религию уже не вернешься уже. Ну, совершенно невозможно. Я вот беру, я вот сегодня, например, взял, мне захотелось, я давно-давно не молился, а вдруг сегодня взял, сегодня днем, Я взял и все, я одел талит, одел, и твилин одел, то есть на руку то одел. Руками, ногами, нет. А? Твилин, руками, ногами. Нет, нет, я одел сегодня по-настоящему. Ты молился. Ты говоришь, не молился. Ты да. Каждый день молишься. Да, ты я говорю, я, да, совершенно верно. Я не молился руками и ногами, но я молился каждый день, конечно же. Я говорю, да, внутренне. А сегодня вдруг мне захотелось, вот совершенно непонятным образом. И ничего не было, я чувствовал себя хорошо. И вдруг я так не знал, что я взял. Никого не было дома, понедельник. И вдруг я в часы, и уже было не утро, уже было часа, три часа, пол четвертого уже. И я одел уже время уже не одевать это. И я сел у себя вот здесь около в маленькой комнатке, где я сижу. И одел медленно-медленно, все одел. И всю молитву сказал утреннюю. Все. Так вот. Наверное, состояние праздника сейчас. Может быть, это сейчас вот праздник у нас, Ханука у нас сейчас. Это, да, Ханука у нас сейчас. Вот сейчас четвертый день Ханука. Может быть, это. Ну, я не знаю почему. Мне не должно это волновать. Но, понятно, но вернуться в религию невозможно. И вернуться, например, в изучение каббалы массового типа тоже уже совершенно невозможно. Чтобы они меня золотили, я бы не пришел. Понятно? Ибо как я могу дать Зогар, безусловно, это уникальное, как мне дается. Просто сверху мне дается Зогар, как я, ну, как я учу. Или чистый арий, как я учу. Им не нужен совершенно, они нужна наука и все, поэтому они совершенно. Религия. Да. Знают, а? Им религия. Да, или религия, или немножко так, немножко смесь со смесью, немножко науки такой наукообразный. Что такое вот, что такое вот, что общее такое, все. Не важно. Не важно, я просто говорю о том, что вот вернуться уже, разговор идет о том, что нельзя вернуться уже. Вот это есть наша учеба, что уже нельзя вернуться обратно. Это как, мы говорили уже, да, что как переехал... Дважды нельзя зайти в одну реку. Или как бы на следующее состояние, это как бы новый остров достиг. И все, что все твои корабли, которые ты были за тобой, которых ты приехал, они сжигаются. Автоматически сжигаются, уже нельзя идти обратно. Действительно такое состояние. То есть левушим, как бы, они уже новые левушим, а старые левушим, одежки, одеяния, нет их уже. Ты приехал на остров, ты уже новые одеяния оделся. А старые, они уже как бы сгорели, то есть они уже переделаны на новые. Одиннадцать после точки. Вагеметгу шадам царих 12 лилмод Миколь Гимель Мацавим. А истина в том, что человек должен учиться из всех трех состояний. Точка. 12 после точки. Визегух мошам рухазаль гарбела мадети миработай вьотер Михаварай. У Миталмидай 13 Йотер Микулам. Шепируш. Работай Никра Мацав Алия. В Тальмидай Мацав Гайрида. В Хаверай Мацав 14 Аквиют. Поразительно, смотри. 12. Везе, после точки, Везе Хмоши Амрухазали. Это как сказали мудрецы. Цитата. Гарбе ламадати миработай. Много я учился от моих учителей. Вьотер михавирай. а больше, еще больше от моих товарищей, сотоварищей по учебе, единомышленников, правильно сказать. Уми Талмидай, 13, Йотерми Кулам, от моих учеников еще больше, чем от всех других. Поразительно это. И смотри, как он это объясняет. Это. Шапиру, что означает, означает жирным шрифтом. Работай моих, мои учителя, от моих учителей, работай. Некра маца валия. Это состояние очень важно сейчас, что он говорит, поразительно важно. Что он говорит, что я учился от моих учителей. Это называется мацав алия, состояние подъема. Ибо ученик, когда учится у своего учителя, он поднимается. Да? Он в состоянии подъема находится. Вы талмидай, а мои, от моих учеников, что это значит? Мацава ереда, состояние падения, тоже можно прекрасно учиться от состояния падения, если это конструктивное падение. Понятно? И все в одном человеке это. Вахорай, сори, вахаверай, а и от моих единомышленников. То есть на одном уровне, когда как бы сотоварищей. Мацав аквиют, это состояние постоянное. И все в одном человеке. Видишь? Почему и в одном человеке? Потому что даже когда ученик, будем говорить, учится у учителя, так? Имеет все учителя. И когда учишь, учит учится он у него, в момент изучения у него, так? Ученик остается только всегда со своими собственными келим, не правда ли? Что ты учишься, что я учусь у другого, это другое дело, но я учусь всегда в себе. Правильно или нет? Я читаю арии, или читаю что-то другое, или слушаю урок. Я в себе, я работаю над своими килим. Так или нет? Так вот, когда я читаю, когда я учусь у моего учителя, я в подъеме. Конечно же, в подъеме. Потому что он как бы выше... Не выше меня, а он как бы от него я учусь сейчас. Моя задача, мои собственные келим. Но в это время я получаю подъем. Так? А когда я кому-то другому говорю, который ученик мой, то есть ученик, значит, что он более, на более низком уровне находится духовном, то я учусь от падений. А опять же, я у себя, в своих собственных келим, да или нет? Свои собственные килим всегда, только имей в виду свои собственные килим, и никогда не проектировать силу масаха на другого. Потому что сила масаха есть правило такое. Закон. Что масах, он действует только от места нахождения масаха и вниз. Но ни в коем случае не выше масаха. Таким образом мы и грешим, когда мы проектируем наше, то есть нашу силу, внутреннюю масах нашего, как бы, и мы как бы проектируем на другого человека, то есть мы как бы привязываем другого как бы к масаху, нашему к масаху. И не дай Бог, это все, это надо отучиться от этого, и значит, не может быть ничего, все в моих килим. Понятно? Даже если учиться от учителя, внешне можно иметь, конечно, расположенность к нему, даже немного, как сказать, магнетизмы, разные вещи. Чуть-чуть надо, можно, ничего страшного, чуть-чуть. Главное, чтобы не перейти мерку. Но всегда себя корректировать, исправлять на то, что это мой масах вот здесь, и я не должен переступить его выше, чем он есть. И в этот момент тогда называется... Называется тогда либо перверсия, как бы сказать, разврат, когда выходит выше своего масаха, как бы с любовью, так называемой. Это чистый разврат, разврат того, что отрываются, как сказать, то, что свое сердце, тогда начинают его как бы проектировать и связывать его с вещью, которая никакого отношения к нему не имеет. Надо оставаться, все силы должны оставаться в своем сердце, потому что там сокровищница, там Творец. Или наоборот, он начинает проектировать на другого не любовь, а, как сказать, ненависть. То же самое, он выходит из своего масаха, и он ненавидит, смотрит на другого с ненавистью. Это другая, другая сторона медали. Оба не, обе нехорошо. А когда мы говорим, что человек должен любить друг друга, если никто, мы даже никогда не понимаем этого, надо всегда смотреть на как это выражено, выражается на языке святом. Там стоит «Веагавта этриеха камуха». Надо смотреть, а все переводят, в мире переводили как «и люби, люби, люби своего ближнего, как самого себя». Совершенно другое написано. Понятно? Но потом будем говорить, я не хочу сейчас. Но имею в виду, что не так написано, как «люби своего ближнего». Да, правильно, «люби своего ближнего». Но о чем это пишется? А пишется, что у человека есть две части у человека, внутренний его и внешний человек. То есть внутренний человек – это его доброе начало, а внешний человек его, то есть его желание получить ради себя, это его злое начало. То есть человек должен не ненавидеть своего злое начало, а должен приобщить его как бы изнутри. Внутренний его человек должен тоже любить его внешнего. То есть всеми силами, как сказать, двумя сердцами служить Творцу. И только это называется, и только тогда есть, связываешь как бы два сердца, два человека в себе, и тогда нет борьбы царств, нету тогда борьбы в одном и том же государстве. Понятно, что эти обстреливают этих, и эти хотят быстрее это, давайте так, и давайте так, они не согласны, и получается война, и ничего хорошего из этого не может быть. А вот это надо, оба в себе надо их. Внутренний должен любить внешнего. Внешний не может быть любим, внешний человек, то есть желание получить, не может любить внутреннего. Совершенно не может. Потому что он, во-первых, он и не приспособлен на это. А внутренний должен любить внешнего человека. И тогда соединит он обоих, тогда внешний и настолько должен любить внешнего, своего же внешнего, эти желания получить ради себя. А любить таким образом, он его исправляет. То есть он в него как бы постоянно капает, в него своей любовью, желанием, то есть отдачи. И каждый раз он капает в него, капает, а тот черный совершенно, от зависти, от злости, от всех этих вещей. А он все время капает на него, капает с его желанием отдачи. И постепенно тот уже не может никуда деться. Говорит, хорошо, хватит уже, все, он отравляет ему жизнь. Он отравляет ему его внешнюю жизнь, его черноту, он ее отравляет у него. И постепенно он тут белеет, начинает белеть. Попробуй тоже на практике. Если ты идешь где-то по улице или где и не чувствуешь, не видишь злости, не испытываешь упорь, побеждаешь злость в себе другому, стараешься так, и совсем другое отношение. И всегда нападает только на того, кто действительно на улице, кто в этот момент, он злой, или проявляет злость, он не ожидает даже, что, а другой, он даже не понимает, как он его, они его на него нападают. Не случайно это все. Ибо так это, то, что злое, оно хочет, если он видит противолежащее ему доброе, он, безусловно, автоматически, инстинктивно, он подвергается воздействию того добра. Потому что он злой, потому что ему что-то не хватает, у него болит. А хеседом он исправляется. Тот, у которого дает хесед, исправляется. Но нельзя давать это выше своего масаха. Это очень большое искусство. Просто я сказал заведи в себе систему свою, и потом увидишь, что это так. То есть не так любить, что люби всех в мире. Конечно, надо, безусловно, это, но надо иметь силу на это. Сначала надо уметь это маленькое. Да, а постепенно надо идти к тому, то есть своим исправлением начинаешь больше, увеличивая свое исправление, автоматически это уже называется, что начинаешь больше возлюблять ближнего. Только своим исправлением. То есть ты у себя свою черноту делаешь более прозрачной. Вот это все исправление, и тогда другой, он видит в тебе Творца. Исправляешь тогда и другого, даешь любовь другому. Без того, чтобы ты должен был проявлять какое-то усилие для этого. Не надо ничего усилия прилагать эти телячьи нежности, а просто исправлять себя. И все это остальное автоматически другой почувствует это. 15. Есть? Дойдем уже до конца. Посмотрим. Кломар шагадам царих лиштамеш мимацава ереда, то есть, что человек должен использовать состояние падения. Точка. Точка. С 15 после точки. Гайну. Базман галиягу царих ласот хэшбон. 16. Эйзе махашавот варационот гаюло аз. Точка. Он дает там очень правила прямо, как это делать. То есть, в состоянии, то есть во время гайну, то есть базбана алия, во время подъема. Гу царих ласот хэшбон. Ему необходимо делать расчет. 16. Эйзе махашавот варационот. Урецонот гаюло аз. Какие мысли и желания были у него тогда, то есть во время подъема. Точка. Кломар шикар галимуд гу васман алия. Гайну сман гагадлут. 17. Шиникра рав работай, то есть он разделил слово здесь работай на две части. Ширак базман алия ешла адам сехель лахшов. Кломар 16. То есть шикар алимуд гу возман алия, что главное учение, оно во время подъема. Это хорошо надо знать, что во время подъема надо учиться. Гайну зман гадлут, то есть время подъема, время гадлута, время большого состояния. 17. Ганикра рав бот рав отай, работает. Он разделил это на две части. Рав — это значит много, большой. А отай, вот я не знаю, что он этим подразумевает. Тоже есть такое. Он нам здесь нам внушает, что это мысли. Желание. Много, множество у него есть. Сейчас нам объясняет. Вторая часть. Шерак базман алия, что только во время подъема он объясняет, что он разделил нам это рав, видишь, работай, что только во время подъема ешла адам сехель лахшов, есть у человека разум, чтобы думать. Вот это он разделил это слово на рав и ватай. Очевидно, много мыслящий. 18. Вы аз кашегу матхилил мод мимацава ерида. Зеникра шеломед миталмидай. Шегу вхинат лемата. 19. Мига регилут. Шагаяло мицад аквиют шело. В азе тогда кашегу. Кашегу матхилил мод мимацава ирида, когда он начинает учиться от состояния падения. Зеникра шеломед миталмида, это называется, что он учится от, что я учусь от моих учеников. Шегу вхина лемата ми гарагилут, что это аспект ниже, чем он привык, ниже, чем он, и ниже, чем его привычка, ниже гарагилут, ниже, чем он привык, то есть ниже его шагаяло мацав аквиют шело, то есть ниже того, что он привык, что это было его состояние, его постоянство, то есть ниже уровня его постоянства. То есть его собственного постоянного состояния. Это все в одном человеке, поэтому имею в виду всегда. 19. Вамаца вазе каша адам ломед мимену, аз гу ломеде 20 гарбе. Эйот шеата гу яхоль латет шевах вагода лашем шеготсио мивхината мацав шагая мунах 21 ба зевель ва ашпа хмо шаар балей хай ахай шеколь амазон шелагем гу гапсолет ше зорким бнеядам лезевель 22. У вау валей хай гайну а хатулим вахотоме умефарнасим ацман мизе апсоле точка. 19. После точки. Ваамацава за это состояние. Кашега дам ломед мимену, когда человек учится от него. Зе гу аз гу ломед гарбе, тогда он учит много. 20. Гейот шеата гу яхой латет шевах вгода алашем, так как он теперь может дать восхваление и благодарность лашем, ашем, Творцу. Шеготсио, что он вывел его мифхинатом отцав из состояния, из аспекта состояния. Шагая мунах 21 базевель ваш, что он был положен в мусор, и два слова на мусор, зевель ваш в ашпа, что он был положен в Эшпа – это мусор, а зевель – то же самое, что зевель в... Абсолют. То же самое. Абсолют – отходы. То есть зевель – это то же самое, то есть это уже много отходов, много мусор, который очень грязный. Эшпа – это просто мусор, который бросает в мусорный ящик. Понятно? А зевель – то, что уже бросает уже на яму, как сказать, очень большая грязь, и там отходы, может быть, тоже, фекалии могут там быть, и с туалета, и так далее. Это уже зевель. А эшпа – это просто бумажки, там, разные слюни. Канализация. Да-да. Ну, это зевель, это уже большая. А эшпа это просто мусор, который мусорный ящичек бросает вот на улице. Кмоша шаарбалайхай, как остальные животные. То есть он, его положили в состояние, как, да, как отходы, как мусор, как остальные, как, то есть, как остальные животные. Шеколь амазон, шелагем гуапсолет, что все их пропитание это отходы. Так или нет? Смотри, даже наша кошка, она едет здесь хорошие, как сказать, да, этот из баночек таких специальных, таких гурме еще называется, очень хорошо, знаешь, такой самый гурман, гурманка вот такая. Но все равно это отходы, так или нет? Все животные едят только отходы. Шезорким, бнаядам лезевель, которые люди выбрасывают как на помойку. Зевель как на помойку. Помойка, а это мусор, можно сказать, да? Зевель, помойка. На помойка это мусор. А эшпа это мусор. Так, да. Мусор на помойку. 22. Упау, балейхай приходят. Животные, балейхай, видишь? Балейх, так называется, балейхай. То есть обладатели живого. Так они называются, видишь. Это не просто написано так на этом языке. Балей хай. Что они обладают живым. Гайну, то есть ахатулим, ахадумай, то есть кошки и так далее. Омефарнасим ацман мизе гапсолот. И они как сказать, обеспечивают себя, то есть питаются, обеспечивают парносимость, обеспечивают себя этим, то есть этими отходами. У нас этого нет, а в южных странах это все видно. Мы были в Израиле, там видели, как эти кошки там, маленькие кошки там, да, они, кошки у них маленькие такие, злые, и они на помойках все там, уличные кошки, все там. Да, они, да, точка. Вата базман алия. Гу 23. Яхоль латет шева вода али габоре альзе. А теперь во время подъема он может дать восхваление и благодарность Творцу за это. 24. В Убааль Сулам, это все, имя его очень большое здесь. Как он обращается к своему отцу, он говорит, что он его так называет, его очень, это вот 8 букв, он его все называет, его мой учитель, мой раби и так далее. А я это просто говорю, Бааль Сулам, нам легче это. А Бааль Сулам говорит, Лефи ашевах вагода а шенот ним лашем башиюр зэгу оле олева бадарга. Вело 25 хашув маши ешло. Эла хашув лефи маши гу митпаэль. Ми гагит карвут ашем. Точка. 24. Абааль Сулам говорит. Лефи хашевах вода ашелот ним лашем. Смотришь, он говорит. В соответствии с восхвалением и благодарностью, которую дают Творцу, башиурзе в этой мере, в этой же мере, гу оле ва дарга, смотри, что говорит, в этой же мере он поднимается по ступени. Понятно, потому что восхваление и благодарность мы делаем всегда в правой линии, и поэтому поднимаемся абсолютно. Вело 25 хашу, в Маше ешло, и совершенно не важно, что у него есть у человека. Потому что соединяешься в правой линии, соединяется человек с Творцом. Эла хашу в лефи Маше гу митпаэль. Но важно лефима в соответствии с тем, что он, в соответствии с тем, как он подается влиянию, да? От близости к Ашем Творцу. так как он подвергается влиянию, вот это очень важно. От близости, подвергается влиянию от близости Творца. Точка. У Вашиур Гатода Раба 26 шагадам нотен Башиур Азе Гадам Олева Мала. И в мере благодарности, это в большой благодарности, 26 шагадам нотен, который человек дает Башиур Азе в этой же мере, Гадам Олева Мала, человек поднимается в подъеме. Точка. Ухмо по ступеням лестницы, можно сказать, бамала. Ухмохен ешло лилмод бимацава хаверо гайну гам. 27. Кен басман алия яках лацмо махашава лаен ва эйзо гавана гайта вдуя аз гавода шило. 26 после точки. Ухмохен, и также ешло лилмод, необходимо ему учиться. Мимаца в хаверо, от состояния его сотоварища. Гайнут, то есть, он хорошо объясняет, гам 27 кен, то есть, так, также базман алия, во время подъема, и кахлац мамахашава, пусть возьмет себе мысль, лаен, чтобы внимательно всмотреться. Бэйза гавана, с каким пониманием, гайтавнуя, на каком понимании построена была азга водашило, тогда его работа. 28. Немца, басмана алия, им гадам ломеп мимаца воганухахи, Шигузман алия, азникра ше от лоламаде, 29 гарбе, точка. Находим, 28, базман галия, во время подъема. Има адам ломед мима цевога нохахи, если человек учит, если человек учится от его настоящего состояния. Шигузман алия, что это время подъема. Зе не краше от лоламад арбе, это называется, что он еще немного учился. Видишь, да? То есть от своих учителей еще, значит, что немного учился. Понимать? Понятно, да? Потому что он в состоянии подъема, он не видит еще своих недостач и так далее. Аваль, 29. Базман шоломед мифхинат хаверо. Гу ломед йотер мифхинат алия. Однако, 29. Но базман шоломед мифхинат хаверо, когда он во время, когда он учится от аспекта своего сотоварища. Гу ломед йотер мифхинат алия, он учится больше, чем в аспекте подъема. Точка. Вегарбе ламадати 30 миталмидай гу вазмана ерида, и еще больше всего я учился от моих учеников. Что это значит? Гу вазман мизмана ерида, это от состояния падения. Смотри, как хорошо. Больше всего человек учится от состояния падения. Это совершенно верно. Это большущая истина. Если человек может это выдержать, то он победителем станет. Везени крает миталмида, йотер микулам канал. И это называется от моих учеников больше всего. Да? Как сказано выше. Только человек, который ищет истину, он может на это пойти. И чем больше идешь на это, тем больше это можешь. 31. Авалло ле шахоах шеколь галимуд гудавка базман алия. Но нельзя забыть, смотри, говорит, но не забывай, что все между тем, что мы учили, несмотря на то, что мы все это учили, он говорит, не забывай, говорит, но не забывай, что нельзя забывать, что вся учеба, она именно во время подъема. Потому что стоит написано, что Эйн руаха кодеш эла басимха. Было написано при описании в комментарии, когда про Йосефа говорится, что он, когда его взяли в тюрьму при его истории с Потифара, с женой Потифара, что стоят комментаторы и говорят, Эйн руаха кодеш эла басимха, потому что он был радостным. И он не смутился тем, что его и не упал духом. И стояло написано, что «Эйн руаха кодеш эла басимха» – «Нет святого духа, кроме как в состоянии радости». Понятно? А радость – это состояние подъема. Немца, 31. «Им базман алия гу лоломед» – 32. «Мигамацавим ганаль» – «Некрашило ламад гарбе» – «Находим». «Им базман» Алия, если во время подъема гулоломед, он не учит, смотри, что он говорит, 32, мегамацавим, аналь, от его состояний. Никра шелоломат гарбе называется, что он не учит много. Понятно, потому что в состоянии, имеется в виду, все это надо тонко рассматривать. Точка. Лахен базмана ереда, эйла адам лехахлит, шум давар, эйла 33 рак лехит палела ашем, шиоцио, ото ми махашифлут. Смотри, очень важно, он дает нам здесь учение. Смотри, очень важно, применимо в жизни. Лахен поэтому. Базмана ереда во время падения. Эйнла адам лехахлит шум давар. Ему нельзя в этот момент, во время падения, ничего решать. Никакое решение нельзя принимать. Смотри, что он говорит. Эла, но, 33, рак лаид палела ашем, но лишь молиться к ашем, шиятсио ото ми гашифлут, чтобы он вытащил его из падения. Улагамин. И верить, что Ашем гушом и отфила, что Ашем слышит молитву. Что значит? Что это значит? Всегда надо это понимать. Если в состоянии падения, находишься в состоянии падения, это значит, что ощущаешь килим де кабала, и нет сил, чтобы там ощутить, и там дин ощущаешь. Так вот, что он нам говорит? Нельзя принимать решение в состоянии, когда в падении, то есть, когда ощущаешь килим де кабала только, и как дин, левую сторону, как бы. А надо сначала сделать усилие, чтобы подняться выше парса. В тебя всегда, в каждом состоянии есть 10 сферот состояния. И подняться выше парса, тогда до парса, сверху, от парсы и вверх, там есть бина есть, как сказать, покрывает зейран бин и нуква покрывает бина. И, а бина покрывает это уже хасадим. Так вот, надо подняться туда и не смущаться, что у тебя слабое состояние ощущения, конечно, не такого состояния, как под парсой, где открытая хохма есть. А у тебя, как бы, получается немножко, как бы, да, хасадим меньше, как бы, гораздо меньше, но из того позиции уже, когда ты поднялся уже под, над парса, понятно, над парса, вот тогда набирайся сил, она для надо иметь надо, конечно, веру в это время, а веру надо иметь, чтобы подняться выше парса, никак невозможно иначе без веры. И тогда там, как бы там побыть под контролем, под сказать, под эгидой матери и отца, как бы, и там созреть, а потом уже вернуться на свое место. И такие решения всегда надо принимать. Никогда нельзя принимать решения. Тоже в нашем мире, это как производное этого. А сначала подняться надо над парсой, а потом уже спускаться по средней линии. Сделать, поднимаешься туда, сделаешь среднюю линию там, да, между правой и левой линии бины, как бы, вместе, все это поднимается через Зейранпин, к Зейранпину, и он поднимается к бине между правой и левой линией и спускает вниз уже по средней линии Мохин и может уже идти получить силу, чтобы уже и подпарса применять килим подпарса ради отдачи.